Глава 28. Курочка и тихоокеанский петушок. Репортер Персидский деятельно готовился к 200-летнему юбилею великого математика Исаака Ньютона. В разгар работы вошел Степа из «Науки и жизни». За ним плелась тучная гражданка. «Слушайте, Персидский, — сказал Степа, — к вам вот гражданка по делу пришла. Идите сюда, гражданка. Этот товарищ вам объяснит». Степа, посмеиваясь, убежал. «Ну, — спросил Персидский, — что скажете?» Мадам Грицацуева, это была она, возвела на репортера томные глаза и молча протянула ему бумажку. «Так, — сказал Персидский, — попал под лошадь, отделался легким испугом. В чем же дело?» «Адрес, — просительно молвила вдова, — нельзя ли адрес узнать? Чей адрес? О, Бендера! Откуда же я знаю?» «А вот товарищ говорил, что вы знаете». «Ничего я не знаю. Обратитесь в адресный стол». «А может, вы вспомните, товарищ, в желтых ботинках?» «Я сам в желтых ботинках. В Москве еще 200 000 человек в желтых ботинках ходят. Может быть, вам нужно узнать их адреса? Тогда, пожалуйста, я брошу всякую работу и займусь этим делом. Через полгода вы будете знать все. Я занят, гражданка». Но вдова, которая почувствовала к Персидскому большое уважение, шла за ним по коридору и, стуча на крахмаленной нижней юбкой, повторяла свои просьбы. «Сволочь, Степа, — подумал Персидский, — но ничего, я на него напущу изобретателя вечного движения, он у меня попрыгает». «Ну что я могу сделать? — раздраженно спросил Персидский, останавливаясь перед вдовой. — Откуда я могу знать адрес гражданина О'Бендера? Что я, лошадь, которая на него наехала, или извозчик, которого он на моих глазах ударил по спине?» Вдова отвечала смутным рокотом, в котором можно было разобрать только «товарищ» и «очень вас». Занятия в Доме народов уже кончились. Канцелярия и коридоры опустели. Где-то только дошлепывала страницу пишущая машинка. «Пардон, мадам, вы видите, что я занят?» С этими словами Персидский скрылся в уборной. Погуляв там 10 минут, он весело вышел. Грицацуева терпеливо трясла юбками на углу двух коридоров. При приближении Персидского она снова заговорила. Репортер осатанел. «Вот что, тетка, — сказал он, — так и быть. Я вам скажу, где ваш О'Бендер. Идите прямо по коридору, потом повернете направо и идите опять прямо. Там будет дверь. Спросите Черепенникова, он должен знать». И Персидский, довольный своей выдумкой, так быстро исчез, что дополнительных сведений крахмальная вдовушка получить не успела. Расправив юбки, мадам Грицацуева пошла по коридору. Коридоры Дома народов были так длинны и узкие, что идущие по ним невольно ускоряли ход. По любому прохожему можно было узнать, сколько он прошел. Если он шел чуть убыстренным шагом, это значило, что поход его только начат. Прошедшие 2 или 3 коридора развивали среднюю рысь, а иногда можно было увидеть человека, бегущего во весь дух. Он находился в стадии 5-го коридора. Гражданин же, отмахавший 8 коридоров, легко мог соперничать в быстроте с птицей, беговой лошадью и чемпионом мира бегуном Нурми. Повернув направо, мадам Грицацуева побежала. Трещал паркет. Навстречу ей быстро шел брюнет в голубом жилете и малиновых башмаках. По лицу Остапа было видно, что посещение Дома народов в столь поздний час вызвано чрезвычайными делами концессии. Очевидно, в планы технического руководителя не входила встреча с любимой. При виде вдовушки Бендер повернулся и, не оглядываясь, пошел вдоль стены назад. «Товарищ Бендер!» — закричала вдова в восторге. «Куда же вы?» Великий комбинатор усилил ход. Наддала и вдова. «Подождите, что я скажу?» — просила она. Но слова не долетали до слуха Остапа. В его ушах уже пел и свистал ветер. Он мчался четвертым коридором, проскакивал пролеты внутренних железных лестниц. Своей любимой он оставил только эхо, которое долго повторяло ей лестничные шумы. «Ну, спасибо!» — бурчал Остап, сидя на пятом этаже. «Нашла время для рандеву. Кто прислал сюда эту знойную дамочку? Пора уже ликвидировать московское отделение концессии, а то еще чего доброго ко мне приедет гусар-одиночка с мотором». В это время мадам Грицацуева, отделенная от Остапа тремя этажами, тысячу дверей и дюжиной коридоров, вытерла подолом нижней юбки разгоряченное лицо и начала поиски. Сперва она хотела поскорее найти мужа и объясниться с ним. В коридорах зажглись несветлые лампы. Все лампы, все коридоры, все двери были одинаковы. Вдове стало страшно. Ей захотелось уйти. Подчиняясь коридорной прогрессии, она неслась со все усиливающейся быстротой. Через полчаса уже невозможно было остановиться. Двери президиумов, секретариатов, месткомов, орготделов и редакций с грохотом пролетали по обе стороны ее громоздкого тела. На ходу, железными своими юбками, она опрокидывала урны для окурков. С кастрюльным шумом урны катились по ее следам. В углах коридоров образовывались вихри и водовороты. Хлопали растворившиеся форточки. Указующие персты, намалеванные трафаретом на стенах, втыкались в бедную путницу. Наконец Грицацуева попала на площадку внутренней лестницы. Там было темно. Но вдова преодолела страх, сбежала вниз и дернула стеклянную дверь. Дверь была заперта. Вдова бросилась назад, но дверь, через которую она только что прошла, была тоже закрыта чьей-то заботливой рукой. В Москве любят запирать двери. Тысячи парадных подъездов заколочены изнутри досками, и сотни тысяч граждан пробираются в свои квартиры черным ходом. Давно прошел 18-й год, давно уже стало смутным понятие налет на квартиру, сгинула подомовая охрана, организованная жильцами в целях безопасности. Разрешается проблема уличного движения, строятся огромные электростанции, делаются величайшие научные открытия, но нет человека, который посвятил бы свою жизнь разрешению проблемы закрытых дверей. Кто тот человек, который разрешит загадку кинематографов, театров и цирков? 3000 человек должны за 10 минут войти в цирк через одни единственные, открытые только в одной своей половине двери. Остальные 10 дверей, специально приспособленных для пропуска больших толп народа, закрыты. Кто знает, почему они закрыты? Возможно, что лет 20 назад из цирковой конюшни украли ученого ослика, и с тех пор дирекции в страхе замуровывают удобные входы и выходы. А может быть, когда-то сквозняком прохватило знаменитого короля воздуха, и закрытые двери есть только отголосок учиненного королем скандала. В театрах и кино публику выпускают небольшими партиями, якобы во избежание затора. Избежать заторов очень легко. Стоит только открыть имеющиеся в изобилии выходы. Но вместо того администрация действует, применяя силу. Капельдинеры, сцепившись руками, образуют живой барьер и таким образом держат публику в осаде не меньше получаса. а двери, заветные двери, закрытые еще при Павле Первом, закрытые поныне. 15 000 любителей футбола, возбужденные молодецкой игрой сборной Москвы, принуждены продираться к трамваю сквозь щель, такую узкую, что один легко вооруженный воин мог бы задержать здесь 40 000 варваров, подкрепленных 2 осадными башнями. Спортивный стадион не имеет крыши, но ворот есть несколько. Открыта только калиточка. Выйти можно, только проломив ворота. После каждого большого соревнования их ломают, но в заботах об исполнении святой традиции их каждый раз аккуратно восстанавливают и плотно запирают. Если уж нет никакой возможности привесить дверь, это бывает тогда, когда ее не к чему привесить, пускаются в ход скрытые двери всех видов. Первые – барьеры. Второе — рогатки, третье — перевернутые скамейки, четвертое — заградительные надписи, пятое — веревки. Барьеры в большом ходу в учреждениях. Ими преграждается доступ к нужному сотруднику. Посетитель, как тигр, ходит вдоль барьера, стараясь знаками обратить на себя внимание. Это удается не всегда, а может быть, посетитель принес полезное изобретение — а может быть, и просто хочет уплатить подоходный налог, но барьер помешал, осталось неизвестным изобретение, и налог остался неуплаченным. Рогатка применяется на улице. Ставит ее весною на шумной магистрали, якобы для ограждения производящегося ремонта тротуару. И мгновенно шумная улица делается пустынной. Прохожие просачиваются в нужные им места по другим улицам. Им ежедневно приходится делать лишний километр, но легкокрылая надежда их не покидает. Лето проходит, вянет лист, а рогатка все стоит. Ремонт не сделан, и улица пустынна. Перевернутыми садовыми скамейками преграждают входы в московские скверы, которые по возмутительной небрежности строителей не снабжены крепкими воротами. О заградительных надписях можно было бы написать целую книгу, но это в планы авторов сейчас не входит. Надписи эти бывают 2 родов – прямые и косвенные. Прямым можно отнести «Вход воспрещается», «Посторонним лицам вход воспрещается», «Хода нет». Такие надписи иной раз вывешиваются на дверях учреждений, особенно усиленно посещаемых публикой. Косвенные надписи наиболее губительны. Они не запрещают входа, но редкий смельчак рискнет все-таки воспользоваться своим правом. Вот они, эти позорные надписи. «Без доклада не входить», «Приема нет», «Своим посещением ты мешаешь занятому человеку». Там, где нельзя поставить барьера или рогатки, перевернуть скамейки или вывесить заградительную надпись, там протягиваются веревки. Протягиваются они по вдохновению, в самых неожиданных местах. Если они протянуты на высоте человеческой груди, дело ограничивается легким испугом и несколько нервным смехом. Протянута же на высоте лодыжки веревка может искалечить человека. К черту двери, к черту очереди у театральных подъездов. Разрешите войти без доклада. Умоляем снять рогатку, поставленную нерадивым управдомом у своей развороченной панели. Вон перевернутые скамейки, поставьте их на место. В сквере приятно сидеть именно ночью. Воздух чист, и в голову лезут умные мысли. Мадам Грицацуева, сидя на лестнице у запертой стеклянной двери, в самой середине Дома народов, думала о своей вдовьей судьбе, нередко вздремывала и ждала утра. Из освещенного коридора через стеклянную дверь на вдову лился желтый свет электрических плафонов. Пепельное утро проникало сквозь окна лестничной клетки. Был тихий час, когда утро еще молодо и чисто. В этот час Грицацуев услышала шаги в коридоре. Вдова живо поднялась и припала к стеклу. В конце коридора сверкнул голубой жилет. Малиновые башмаки были запорошены штукатуркой. Ветреный сын турецко-подданного, стряхивая с пиджака пылинку, приближался к стеклянной двери. «Суслик!» — позвала вдова. «Суслик!» Она дышала на стекло с невыразимой нежностью. Стекло затуманилось, пошло радужными пятнами. В тумане и радугах сияли голубые и радужные призраки. Остап не слышал кукования вдовы. Он почесывал спину и озабоченно крутил головой. Еще секунда, и он пропал бы за поворотом. Со стоном «Товарищ Бендер!» бедная супруга забарабанила по стеклу. Великий комбинатор обернулся. «А-а-а!» — сказал он, видя, что отделен от вдовы закрытой дверью. «Вы тоже здесь?» «Здесь, здесь!» — твердила вдова радостно. «Обними же меня, моя радость! Мы так долго не виделись!» — пригласил технический директор. Вдова засуетилась. Она подскакивала за дверью, как чижик в клетке. Притихшие за ночь юбки опять загремели. Остап раскрыл объятия. «Что же ты не идешь, моя курочка? Твой тихоокеанский петушок так устал на заседании малого совнаркома!» Вдова была лишена фантазии. «Суслик!» — сказала она в пятый раз. «Откройте мне дверь, товарищ Бендер!» «Тише, девушка! Женщину украшает скромность! К чему эти прыжки?» Вдова мучилась. «Ну чего вы терзаетесь?» — спросил Остап. «Кто вам мешает жить?» «Сам уехал, а сам спрашивает!» И вдова заплакала. «Утрите ваши глазки, гражданка! Каждая ваша слезинка — это молекула в космосе!» «А я ждала, ждала, торговлю закрыла! За вами поехала, товарищ Бендер!» «Ну и как вам теперь живется на лестнице? Не дует?» Вдова стала медленно закипать, как большой монастырский самовар. «Изменщик!» — выговорила она, вздрогнув. У Остапа было еще немного свободного времени. Он защелкал пальцами и, ритмично покачиваясь, тихо пропел. «Частица черта в нас заключена подчас, и сила женских чар родит в груди пожар». «Чтоб тебе лопнуть!» — пожелала вдова по окончании танца. «Браслет украл! Мужнин подарок! А стул зачем забрал?» «Вы, кажется, переходите на личности», — заметила Остап холодно. «Украл! Украл!» — твердила вдова. «Вот так, девушка, зарубите на своем носике, что Остап Бендер никогда ничего не крал! А ситечка кто взял?» «Ах, ситечка из вашего неликвидного фонда! И это вы считаете кражей? В таком случае наши взгляды на жизнь диаметрально противоположны». «Унес!» — куковала вдова. «Значит, если молодой здоровый человек позаимствовал у провинциальной бабушки, ненужной ей по слабости здоровья, кухонную принадлежность, то, значит, он вор? Так вас прикажете понимать? Вор, вор! В таком случае нам придется расстаться. Я согласен на развод». Вдова кинулась на дверь, стекла задрожали. Остап понял, что пора уходить. «Обниматься некогда», — сказал он. «Прощай, любимая, мы разошлись, как в море корабли». «Караул!» — завопила вдова. Но Остап уже был в конце коридора. Он встал на подоконник, тяжело вспрыгнул на влажную после ночного дождя землю и скрылся в блистающих физкультурных садах. На крики вдовы набрел проснувшийся сторож. Он выпустил узницу, пригрозив штрафом.